Глава 19. «Прошу, не надо! Ах!» «Не обманывай себя! Я вижу, как ты этого хочешь!» «Ах, Эдуард, я...» По телевизору шла страстная постельная сцена любимого сериала Людмилы. Женщина, обняв подушку, сидела на диване и с огоньком в глазах наблюдала за происходящим. В прошлой серии Катю похитили и привезли в загородную виллу Эдуарда, богатого и красивого миллиардера. Он, собственно, и похитил любимую. Та, в свою очередь, закатила скандал, но мужчина перешел в наступление. Его сладкие речи одурманили разум деревенской красавицы. И она сама не поняла, как оказалась в постели с, несомненно, великолепным мужчиной, о котором мечтают миллионы. Ну и она, пусть и роза, но с шипами. Девушку приходилось добиваться и, можно сказать, прорубаться сквозь толпы конкурентов. «Катя, как же долго я ждал этого!» Оторвавшийся от предварительных ласк мужчина собрался было приступить к главному действию. Но вдруг все три больших окна этой, без сомнений, огромной комнаты, где они находились, выбили спецназовцы, влетевшие внутрь. Дверь в комнату также была выбита, и внутрь завалился еще десяток человек, а с ними... «Ариф!» — выкрикнул Эдуард, вскочив с кровати. «Эдуард!» Яростно рычал в ответ арабский принц, сжимая кулаки и идущий бить красивое лицо Эдуарда.